Глава 14. Красный путь усеивали дома, статуи и масджиды периода фатимидов и османского правления в более недавних случаях. Знаменитый мастеровой район был лабиринтом извилистых улочек с бесконечными магазинами, где ремесленники сохраняли техники, передаваемые сквозь века. Напарницы пронеслись мимо красильных мастерских, где женщины сгрудились над большими каменными чанами, вытаскивая вязки хлопка из черных чернил. Поодаль подмастерья тщательно сшивали тафсир под внимательным присмотром мастера-переплетчика. Тафсир — сочинения, связанные с толкованием Корана. Аль-Дарб Аль-Ахмар оставался одним из немногих мест в современном Каире, где паровые или газовые машины почти не встречались. Механизированному производству мастера предпочитали традиции. Процесс в результате был медленнее, но находились люди, которые щедро платили за ручную работу. Они повернули на улицу шатерщиков напротив старых баб Зувейлы с их впечатляющими двойными минаретами. Баб Зувейлы — одни из трех врат, сохранившихся в стенах старого Каира, последние южные врата, оставшиеся от стен фатимидского Каира в XI-XII веках. Агенты выгрузились из экипажа у недавно открытого университета Аль-Джахиза, где спросили дорогу у двух пивших кофе студенток. Девушки не слышали о джине по имени Сива, но посоветовали ковровщика, который, по их словам, знал каждый уголок этого района. Как выяснилось, он действительно оказался именно тем человеком, которому стоило задавать вопросы. Пока он со старшей дочерью сидел за старомодным вертикальным ткацким станком, сплетая молильные коврики, ковровщик подробно объяснил, где можно найти Сиву, вплоть до фасада здания. «Нам повезло, что он единственный джин-архивариус по имени Сива в Аль-Дарбе», сказала Фатима, рассматривая рисунки на шатрах. Улица шатерщиков недаром носила свое название. Здесь ремесленники вышивали вручную красочные геометрические узоры из местной архитектуры на обширных тканевых полотнах. Каждая лавка принадлежала шатерщику, и они вывешивали плакаты, сулившие еще более восхитительное искусство внутри магазинов. «Никогда к этому не привыкну», — сказала Хадия, уворачиваясь от продавца лепешек, крутившего педали трехколесного велосипеда с корзиной Аиш Балади на голове. «Как джинны вообще друг друга отличают?» Фатима покачала головой. Учитывая, что джинны в основном называли себя в честь географических объектов, было неизбежным, что многие разделяли имена. Она встречалась с дюжину Кен и десятки хилуанов. Как они могли различать друг друга по имени, оставалось загадкой. Они просто могли. «Это здесь». Она указала на вывеску с названием «Братья Гамали» над изображением трех шьющих мужчин. Четырехэтажное здание из коричневого камня с красными прожилками и окнами с зелеными рамами. Как и в большей части квартала, над улицей, от крыши к крыше, растянулся тент, коричневое полотно с темно-красными полосами, закрывая от солнца мостовую внизу. В магазине они нашли Гамали, мужчину с завивающимися седыми усами и его таких же седых братьев. Все трое работали над величественным шатром с красными, синими и желтыми узорами и зеленой каллиграфией. Из граммофона доносилась музыка. На удивление, одна из песен, популярных в Жасмине. Не прекращая работать иглами, троица направила агентов вверх по лестнице, когда те спросили о Сиве. Проход был настолько узким, что Фатима задумалась, как джину удавалось в него протиснуться. «Со всеми деньгами, которые этот Сива получил, — рассуждала Хадия, — он мог бы себе позволить жилище побольше. Может, он экономный?» Они остановились перед дверью на третий этаж, которую недавно покрасили в ярко-желтый цвет. Прежде чем напарницы успели постучать, она открылась. Имелась у джинов такая привычка. «Ахлан вас, Сахлан!» — поприветствовал владелец квартиры. «Добро пожаловать, приветствую!» «Ахлан Бик!» — ответила Фатима. Ее удивил теплый прием, да и сам Джин. Все-таки он не был маленьким, чуть меньше Загроса, но его голос звучал выше, чем можно было предположить по размеру. Под черным бархатным кафтаном, расшитым золотом, кожа его была темно-красной, с тонкими извилистыми линиями цвета слоновой кости. Они образовывали непрерывно движущиеся узоры. Эффект получался гипнотическим, и исследователю пришлось отвести взгляд. При этом его желто-зеленые глаза повторяли движение узоров. «Я агент Фатима, а это агент Хадия из Министерства алхимии, заклинаний и сверхъестественных сущностей. Вы Сива?» Джин внимательно осмотрел их значки, затем коснулся кончиков своих закручивающихся рогов, движением, значения которого она не понимала. «Я Сива», — он улыбнулся. «Поскольку я уже пригласил вас в свой дом, прошу, заходите». Он провел их внутрь, и Фатима замерла. Позади нее ошеломленно вздохнула Хадия. Как большинство жилищ джинов, которые она посещала, это подражало музею. Со старинной мебелью, статуями, картинами, изображающими другое время, и книгами. Бесконечными книгами. Повсюду. На полках, стопками на столах, гигантскими грудами, словно упорядоченные курганы искусства. Но больше всего поражал размер комнаты. Она была необъятной, с арками и колоннами и обширным каменным полом. Фатима посмотрела назад сквозь все еще открытую дверь, где виднелись узкие ступеньки, затем снова перевела взгляд на сцену перед собой. «Она больше внутри, чем снаружи?» — недоверчиво прошептала Хадия. «Очевидно, что так». Магия джинов иногда сбивала с толку. «Прошу прощения за грандиозный бардак», — сказал Сива. «Вы определенно любите читать», — заметила Хадия. «Я что-то вроде архивариуса. Собираю редкие тексты, как древние, так и средневековые, по исчислению смертных. Большинство этих работ — литературные произведения из моей личной коллекции». «Вы все это прочитали?» Хадия рассматривала тонкий томик на греческом. «Несколько раз», — расплылся Джин в улыбке. «Не желаете выпить со мной чаю в комнате отдыха?» Они последовали за ним через квартиру, и Фатима изо всех сил старалась не разинуть рот, когда они вошли в другую комнату, где возвышался фонтан с белыми мраморными верблюдами, удерживающими чашу на своих горбах. На стенах были развешаны картины в золоченых рамах, в основном изображающие галопирующих по просторам пустыни верблюдов. Когда они пришли в комнату отдыха, Джин предложил присаживаться на пурпурный плюшевый диван, а сам устроился в широком кресле, размеров которого хватало для его фигуры. По бокам от него висели высокие золотые барельефы верблюдов. Детали барельефов были превосходными, вплоть до шерсти на вздувшихся мышцах, имитирующих движение, и ярко-красных рубинов вместо глаз. «Экономностью он точно не отличается», — прошептала Хадия. На низком деревянном столике между ними стоял позолоченный бронзовый кувшин, украшенный персидским орнаментом и носиком в виде верблюжьей морды. Рядом с ним были три чашки чая со свежими листьями мяты. Хозяин предложил выпить, и Фатима взяла чашку. Вполне возможно, что лучше мятного чая ей пить не доводилось. «Так чем я могу помочь министерству?» — спросил Сива с приятной улыбкой на широком лице. «Мы расследуем смерть лорда Алистера Уортингтона», — сказала Фатима. «Вы его знали, насколько нам известно». Когда Фатима собиралась поставить чашку, Джин моргнул. Следователь чуть не пронесла ее мимо стола, почти промахнувшись мимо края. Он что, уменьшился? «В газетах пишут, что это была ужасная трагедия», — ответил он. «Но я не знаком с английским пашой, во всяком случае, не лично». «Вы вели с ним дела. Через посредника, Арчибальда Портендорфа». «Да, мы с визирем заключали сделки». Фатима напомнила себе, что нужно лучше формулировать свои слова. Джинны по природе своей не были склонны вводить в заблуждение, но временами они бывали прямолинейны, отвечая строго на заданный вопрос. «Эти сделки, они заключались для герметического братства Аль-Джахиза?» Сива снова моргнул. Его улыбка поблекла, губы дрогнули, затем снова застыли. Фатима отметила его реакцию и отвлеклась на стены из темного дерева. Она уже заметила фреску с еще одними верблюдами на золотом фоне, висевшую за спиной джинна. Похоже, сквозная тема. Только теперь верблюды, которые раньше бежали направо, начали двигаться налево. Ее глаза перебежали на чашку. «Что в этом чае?» «Да», — наконец ответил Сива. «Я заключал сделки с организацией, основанной лордом Алистером Уортингтоном». «Вы помогали ему доставать предметы?» «Таковым было мое поручение, данное визирем. У нас были хорошие деловые отношения». «Почему вы его так называете?» — спросила Хадия. «Визирем». «Члены братства Аль-Джахиза часто носили титулы. Лорд Алистер Уортингтон был известен как Великий Магистр. Арчибальд, визирь, был его заместителем». «Это объясняло записи в журнале». «Вы были членом братства?» — спросила Фатима. «Ни один джин не вступил в братство лорда Алистера». Улыбка Сивы расширилась, и он фыркнул. «Хоть он и пытался меня привлечь». «Он звал вас в братство?» Губы Сивы дрогнули. Фатима бросила взгляд на Хадию, чтобы убедиться, что та все записывает, но обнаружила, что новенькая созерцает кувшин, который странным образом превратился в медный вместо бронзового. «Он сделал попытку», — сказал джин, — «но я отказался. Подобная близость к делам смертных может привести к проблемам». Его улыбка впервые исчезла полностью, а глаза словно обратились внутрь, прежде чем вернулись приятные манеры. «Откуда в таком случае вы так много знаете о братстве?» «Визирь нервничал рядом с джиннами», — пожал плечами Сива. «Я пытался успокоить его чаем, и он начинал болтать, мне кажется, чтобы скрыть свое беспокойство». «Вещи, которые вы добыли для братства?» — спросила Хадия. — У вас был список? Они были подлинными? Вы за них много денег получили. — Я продаю только подлинные вещи. Улыбка не исчезала с лица джина, но его ответ был холодным. — У меня надежный список. От моего слова зависит моя репутация. — Разумеется, — включилась в разговор Фатима. Джинны чувствительно относились к обвинениям во лжи, даже если они лгали. «В таком случае вам должно быть известно, что Арчибальд умер вместе с Алистером Уортингтоном». «Повторюсь, ужасная трагедия. Да смилуется над ними Аллах». «Возможно, вы последний, кто его видел, помимо братства. Он приходил, чтобы забрать у вас меч за 50 тысяч фунтов. Что это был за меч?» «Клинок, когда-то принадлежавший человеку, которого вы называете Аль-Джахизом», — ответил Сива. «Его выковал джин, черный клинок, который поет». Это объясняло, как самозванец его получил. «Откуда вы его взяли?» «Простите меня», — с сожалением вздохнул Сива. «Но я не могу разглашать секреты своего дела». Это она ожидала. «Последний вопрос. Арчибальд утверждал, что вечером, когда он пришел за мечом, у вас был спор по поводу денег». Губы джина снова задрожали, и он быстро заморгал. «Похоже, кто-то еще перевел вам 50 тысяч фунтов со счета Уортингтона двумя неделями ранее за неизвестные услуги. Кто-то с инициалами А.У.» Сива придушенно застонал. Его губы плотно сжались, словно он что-то удерживал внутри, а затем он проревел. «Проклятый Эфиопией владеет, ведет он племя черное в сражень, широконосых большеухих негров, их будет там полсотни тысяч целых. Из песни о Роланде в переводе Корнеева. Джин зажал рот когтистой рукой и затряс головой. Оцепеневшая Фатима переводила взгляд с Хадии на Джина. «С вами все в порядке?» Когда он не ответил, она попробовала еще раз. «Я только хотела узнать о втором переводе денег. За что вам заплатили? И кто его сделал? Инициалы А.У. Это Александр Уортингтон?» Едва она успела договорить, как Сива издал вой. Нет, не вой, а бесконечный поток слов. «О чем нам писать, если мир многократно воспет? Ты дом этот видел во сне, узнаешь или нет?» Из «Антары» в переводе Ревича. «У того человека, которому боги не спосылают поражение, они сначала отнимают разум, и он поэтому видит все в извращенном виде». «Махабхарата», «Сабхапарва» или «Книга о собрании» в переводе Кальянова. «Невозвратно то слово, вовек непреложно, и не свершиться не может, когда я главою помаваю». Гомер, «Илиада» в переводе Гнедича. Затем, без предупреждения, мир колыхнулся. Фатима вскочила на ноги. «Что только что случилось?» Хадия поднялась вслед за ней. Прежде чем она ответила, мир колыхнулся вновь. Ни Хадия, ни она сама, но джин и вся комната сдвинулись, колыхаясь, как узор водоворот на коже их собеседника. Фатима уже догадывалась, что, скорее всего, происходит, когда Сива издал булькающий крик. Его рот широко открылся, челюсти раздвинулись, пока не вывалился темно-синий язык, такой длинный, что дотянулся до середины груди. Он что-то достал из кафтана, длинный кинжал с зазубренным лезвием. Фатима потянулась за револьвером, но джин приставил клинок к своему языку. С лихорадочным блеском в глазах он начал резать. Когда хлынула кровь, Фатима услышала, как давится рвотой Хадия. Без лишних слов напарницы быстро отступили из комнаты, наблюдая за спорадическими конвульсиями квартиры, в то время как крики джина наполняли их уши. Они не остановились, пока не пробежали в переднюю дверь вниз по ступеням и мимо трех шатерщиков, которые продолжали прилежно работать над своим шитьем. Агенты заговорили только когда добрались до тротуара. «Я сатар, я раб!» — задыхалась Хадия. «Примерно, Господи ты, Боже мой!» «Что это было?» Фатима не ответила. Она впервые встретила джина, который отрезал себе язык. «Разве в журнале не говорилось что-то о крайне странном поведении, когда Арчибальд спросил о деньгах? Я бы сказала, это было странно». «Разве в журнале не говорилось что-то о крайне странном поведении, когда Арчибальд спросил о деньгах? Я бы сказала, это было странно». «Что он кричал? Звучало как литература или...» «Поэзия», — закончила Фатима. «Не знаю, что он цитировал сначала, но следующая строфа была из поэмы «Антары». «Средневековый поэт? Я сошла с ума? Или та квартира прыгала?» «Вы не сошли с ума», — ответила Фатима. «Он иллюзорный джин». Хадия моргнула, затем расширила глаза в понимании. Фатима должна была сразу заметить слишком большие пространства внутри комнаты, изменяющиеся время от времени предметы. У всех джиннов был дар иллюзии. Судя по историям, сильнейшие из них могли заставить появиться в пустыне целый город и обмануть все чувства. «Но я ощущала, как прошла всю дорогу до той комнаты отдыха», — настаивала Хадия. «Почему иллюзорные джинны так хороши в своем деле?» «Но мы вообще видели настоящего Сиву? Я хоть мятный чай пила?» «Я сомневаюсь, что его квартира так роскошна, как выглядит. Могу предположить, куда уходят его деньги. Вы заметили всех этих верблюдов, почти всегда бегущих?» Хадия непонимающе нахмурилась, но Фатима позволила ей догадаться самой. «На поддержание его привычек», — поняла она. «Из журнала. Он игрок. Верблюжьи бега». Фатима кивнула. Верблюжьи бега пользовались большой популярностью в восточной пустыне или у нее дома, рядом с Луксором. По крайней мере, пока джинны не создали механических паровых верблюдов, развивавших головокружительную скорость. Трассу проложили за городом, и высокие ставки на автоверблюдов и их всадников пользовались печальной известностью. Ничто не опустошало карманы с той же стремительностью. «Это объясняет, зачем ему столько денег», — заключила Хадия. «Но зачем он вырвал себе язык? Разве что это тоже было иллюзией». «Выглядело слишком реальным», — сказала Фатима. «Он казался по-настоящему не в себе. Каждый раз, когда мы задавали вопрос, касающийся братства, его иллюзия сбоила. Когда мы спросили о той ночи с Арчибальдом и споре о деньгах, она начала разваливаться на части». «Не только о деньгах», — отметила Хадия, нахмурившись. «Все начало разваливаться, когда вы упомянули Александра. Он и правда не хотел об этом говорить. Или не мог». Фатима оглянулась на лавку шатерщиков. Она слышала о заклинаниях, которые не позволяли раскрывать секреты. Под их влиянием люди не могли формировать слова, заклятия запечатывали их губы. Заклинание, после которого джин, да еще Марит, принялся выплевывать случайные строки из книг, которое заставило его отрезать себе язык, было сильной магией. «Еще один вопрос», — сказала Хадия. «Мне кажется, или сейчас темнее, чем обычно?» Фатима отвлеклась от своих размышлений и проследила за взглядом Хадии. Небо действительно темнело, синеву перекрывала растущая желтоватая дымка. Поднялся теплый и сильный ветер, раздувая на них одежду и раскачивая навес наверху. По всей улице развивались полотна в усиливающемся потоке, некоторые сорвались с веревок и хлопали в воздухе. Мимо промчался продавец лепешек, с которым они столкнулись раньше, все еще удерживая корзину на голове. На ходу он кричал: «Песчаная буря! Песчаная буря!» «Песчаная буря? В это время года?» Но прямо на глазах Фатимы признаки надвигающейся бури усилились по мере того, как тускнел солнечный свет и нарастал ветер. Люди торопились запереться в домах, закрывали магазины и строили баррикады. Агент уже чувствовала, как проникает в нос песок, затрудняя дыхание. «Нам нужно возвращаться», — сказала она Хадие. Придерживая котелок и подставляя ветру плечо, Фатима отправилась в путь, надеясь опередить бурю.